Здравствуйте, ребята. Так, давайте лучше позвоним начальникам коллекторских агентств. Менеджер по подбору персонала. Давайте ее. Здравствуйте, отдел подбора персонала. Анастасия, слушаю вас. Здравствуйте. А Маргариту можно позвать? А по какому вопросу? Дело в том, что у нее задолженность перед Кнурзаймом. Еще раз. У нее задолженность перед Кнурзаймом. Она взяла кредит и его не погасила. А кто это спрашивает? Еще раз скажите. Кнур Евпат Аркадьевич, старший специалист службы взыскания Кнурзайм. Одну минуту, сейчас подождите. Да-да. Отдел подбора персонала, Маргарита, слушаю вас. Да, здравствуйте. А у вас есть непогашенная задолженность перед Кнурзаймом. Вы когда гасить собираетесь? Это отдел подбора персонала. Я понимаю, вы... Я вам смогу помочь. Дело в том, что в нашем кредитном договоре вы указали именно этот номер телефона как контактный рабочий. Я вот на него и звоню. Вы когда собираетесь гасить займ? Смотрите, вы позвонили в отдел подбора персонала. Я могу вас проконсультировать по вопросам отдела подбора персонала и трудоустройства. Нет, дело в том, что сейчас я не в отдел. Я знаю, что вы работаете ПКБ «Смоленск», коллекторы, да? Но сейчас мы общаемся по личным вашим делам. Вы взяли кредит, вот здесь цель кредитования указана. По данному телефону по личным делам невозможно. Маргарита, общаться. Маргарита, дело в том, что вы его написали как личный контактный. Здесь, смотрите, у вас в договоре указана покупка партии боярышника. Вот вы купили, да? Алло. Блять, сучка. Алло, добрый вечер. Здравствуйте. Это судебный отдел ООО «Финколлект», группа компании «Быстро деньги». Меня зовут Богомолова Елизавета Сергеевна. Обращаю ваше внимание на запись. Богомолова? Дело в том, что передайте другого сотрудника, потому что я демон, я сатана, я ища диада, я не могу общаться с Богомоловой. А вы на конструктивный диалог готовы? Да, готов. Вбивайте номер и серию паспорта. Дело в том, что приходил ваш сотрудник, я в Ульяновске живу. Вот, мы ему объяснили, что денег сейчас нету, возместку он насрал у нас под дверью. Я сдал говно на анализ, и анализ показал, что он рептилоид. Когда подготовиться к конструктивному диалогу? Не, конструктивно. Нам сказали, что он рептилоид. Что у вас рептилоиды работают. Я с вами не готова разговаривать в таком плане. Почему это? Всего доброго. Я конструктивно же. Потому что наш разговор... Но я же конструктивно. Ну я же конструктивно, я по делу звоню. У меня сейчас задолженность, девушка, алло. Алло. Алло, Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Я к вам привозил свой Мерседес в автосервис, да? Забрал его, все понравилось. Но сначала я такой еду и чувствую какой-то неприятный запах. А потом... Ну, мой Мерседес. Такой. Чувствую неприятный запах, потом заглянул в багажник, а там кто-то насрал. Что смешно, вы понимаете, что это ж дорогой автомобиль. Мне его теперь менять придется. Вот, Дмитрий, как мы это будем улаживать, этот вопрос вообще? Срать заново надо. Ну что значит срать заново? Там говно, оно его убрать надо, а вы насрать заново. Что это за дела вообще, блядь? Вы что, вы ветеранов не уважаете? Вы учтите, я в КПРФ состою. В КПРФ я депутат, да. Я близкий друг Грудинина и Зюганова, поэтому давайте это говно уберете. А то что же за дела вообще? Наконец-то дозвонились. потом опять что-нибудь закажу. Все, короче, я сейчас приезжаю обратно. Спасибо. Готовьте там совочек и все остальное. И тряпочку, чтоб говно убрать-то. У вас непутевые работники работают. Равшан и Джумшут. Деньги это все жиды придумали, чтобы славянского человека поработить. Евпата, привет. Ну ладно, Дима, держи, давай тогда. Все, я еду, я еду. 4530, зовут Саня. Здравствуйте, Блядь. Сука, хоть такая ситуация произошла, но у тебя смех заразительный, тупо. Я сам сейчас заржать начну, блядь. Все, Дим, короче, готовь там моющие средства, я выезжаю, блядь. Давай. Пока, блядь. Вадик Вагапов, надеюсь, тебе понравился звоночек, блядь. Чертанов Южный. Да, здравствуйте, я на огороде МП-40 нашел. На своем огороде. Сохран хороший, в принципе, шмалять можно. Механизм чуть ли не в масле, но проблема... Проблема, что у меня патронов нету. Замечательно. А можно ли у вас приобрести патроны? Мне бы с автомата пострелять. Сейчас я вычислю, откуда вы звоните по телефону. И ждите, сейчас к вам подъедем. Так я же не скрываю этого. Я по Чертановской живу. Шутки будете в другом месте. Не, я не шучу. Дело в том, я что... Я раз говорю. У меня МП-40, реально. Черданова Южный. Алло, да. Дело в том, что я на полном серьезе, я не скрываюсь. А еще вы сказали вычислить. Я на основании какого закона идет доступ к моим персональным данным? На основании чего это вы вычислять собираетесь? Я вам еще раз повторяю. Вы что, беспредельщик, что ли? Есть закон, есть сложный порядок доступа к персональным данным. Во-вторых, должно быть какое-то преступление. Не надо меня оскорблять, я вам еще раз я повторяю, не оскорблял. В другом месте, я говорю по факту то, что я не несу никакой угрозы. Я просто сообщить то, что я нашел МП-40, но у меня нет к нему патронов. Фамилия ваша? Кнур. Адрес? Чертановская. Ну давайте, придумывайте быстрее. Я не придумываю, Чертановская, 40. Нашел МП-40. Хочу патроны. Ну, квартира какая, Чертановская, 40? А зачем квартира? Давай под подъездом ты с патронами подгонишь, а я под подъездом спущусь. Звоните в другое место, сейчас я по телефону вычислю, где, откуда вы звоните. На основании чего? Какого на закона? Того. На основании какого закона? Дежурный, сейчас Можайский, если мне еще могу помочь. Да, здравствуйте, меня полицейские запугивают. Вас полицейские запугивают? Да. Какие такие полицейские вас запугивают? А, дело в том, что у меня всякие проукраинские комментарии в социальных сетях. Потом я выхожу на всякие протесты, ну, за Навального и прочее. И вот пришли ко мне домой два полицейских и сказали, смотри, что с тобой будет, если будешь дальше этим всем продолжать заниматься. И так. Один поставил бутылку, а второй снял штаны и на нее сел. Так. Долго сидел? Ну вот, посидел, и второй спрашивает меня, ну что, посмотрел? Вот такое с тобой будет, если будешь говорить Путин хуйло. И они развернулись, ушли. А еще что? Ну все, вот они меня запугивают таким образом. Что это вообще было? А в чем испуг, еще раз я не понял. Ну, один другого посадил на бутылку, наверное, подразумевая, что я буду следующим, если... Буду заниматься, буду отстаивать свои какие-то взгляды, позиции. Так, фамилия ваша как? Кнур. Кнур? Да. Зовут как? Евпата. А? Евпата зовут. Телефончик ваш? Телефончик, ну вот, с которого я звоню. Я же не знаю, с которого вы звоните. Ну там определитель же высветилось все. Определитель. Ну все же высвечивается. У нас телефон с диском. У нас нет определителя. В смысле, с диском? С диском. Ого, вот это даже старше, чем я. Наверное, да. Это даже старше, ого, с диском. А почем вы продаете этот антиквариат? Телефон ваш назовите. Ну, который высветился у вас там. Ага. На диске. На диске высветился, да? Да, на диске. Посмотрите там. Алло. А вы можете сыграть мне на дудке волосянки? Пошел нахуй, пидор. Я же не по пидорским делам позвонил, а по самим, что ни на есть. Сейчас мой муж тебе скажет пару раз. Давай. А он может на дудке волосянки сыграть? Слушай, мужик, слушай, трое. А что, у тебя зубов нету, что ли? Допустим. А, так вот, ты можешь мне сыграть тогда на дудке волосянки? Да, Боже. Слушай, мужик, оставь меня в покое. Да подожди, какой еще покой? Ты мне на дудке сыграй, и тогда оставлю. О, Господи, на какой дудке? Ну, на волосянке. Нет, слушай, ты извини, пожалуйста, мне 70 лет, мне уже все надоело. Да, давай. В смысле, какой 70? Подожди, у тебя просто зубов нет, какой 70? Еще молодой Боров, можешь сыграть, пожалуйста, на дудке волосянки, я от вас отстану. До свидания. Пошли вы нахуй. До свидания. Ты пидорила, ты пидор, конченый. С чего это? С чего это вдруг? Я просто по объявлению позвонил. По какому объявлению ты позвонил? Ты пидор, конченый. Ну, позвонил по объявлению, играем на дудке волосянки. На какой дудке волосянки? Ну, на дудке играем, на дудке волосянки. Музыкальное сопровождение, корпоративы, да. Праздники. Ты пидор, конченый. Не, неправда, я позвонил по объявлению. Можете мне сыграть, пожалуйста? Сыграть, пожалуйста, на дудке. В Новосибирске сейчас тебя найдут мои дети, они тебя убьют нахуй, ты пидор конченый. Не, можно, пожалуйста, чтобы сыграть на дудке и все, не надо никого убивать. Пошли нахуй, пожалуйста, а? Или... Давай, тупой нахуй! Рот закрой нахуй! Да что такое, подожди, мужик, не кипятись, спокойно, спокойно, все хорошо. Ну, все хорошо, а? Ты, где ты этот номер взял, пидор? Я не пидор, во-первых, во-вторых, я по объявлению позвонил. По объявлению? Ну вот звони, тут объявлений никаких нету, понял? Ну есть же объявление. По объявлению. Слушай, ты мужик, я мужик. Короче, это... Ты пидор, а? Выключайся, а? Не, просто на дудке сыграйте, ну на дудке, деду, сыграйте. Ты что, баба звонишь каждому? Да я просто... Мужик, нахуй! А чё у тебя зубов нету? Кого? Чё у тебя зубов нету? Потому что мне 70 лет, нахуй! Зубов нету! Причём? Не повезли! Ну, а мне 80 лет, и у меня все зубы есть. Ты дуру не гони, а! Я не гоню дуру. Ну, сыграй на дудке. Ты слушай. Голос изменяя. Да, сыграй на дудке просто, я отстану. Что ты такой дебил? Короче, отключайся нахуй. Ты мужик, я мужик. Хуй ты балки игры играешь. Детские игры играешь. Ёбаный рот. Что ты детские игры? Там позвонил кому-то, не позвонил там. Ну, короче, сух ищешь или кого-то ищешь. Подожди, ты что, даун, что ли? Какой даун? Слушай. Извини, пожалуйста, отъебись, а? Ну ты дебил, что ли? Я по объявлению позвонил. Какое тебе объявление? Ты что, пацан, что ли, блядь? Пизды видел, что ли? Нет, я просто дед, я по объявлению позвонил. Вот, и хочу... Ой. Хочу, чтобы ты мне на дудке сыграл. Да что ты бабу не видел, что баб... По объявлению позвонил. Баб много кругом. Ты что, блядь? Ну мне. Как мужик мне. Мне твоя понравилась. Чё? Ой, блядь. Ты про себя, извини, пожалуйста. Ты бы нахуй. Ну мне твоя понравилась. Моя баба понравилась. Да, твоя баба понравилась. Я ее забираю. Чайки не начал я? Что еще раз? А для первого раза по боксу нахуй. Подожди, ты выйми. Выйми хуй из своего рта. Подожди, выйми хуй из своего рта. Ко мне похуй, ты что? Я красавец служил, меня первый раз по боксу. Красавец служил. Всего доброго, нахуй. Подожди, выйми хуй из своего рта и разговаривай. Что нахуй, пидор? Полиция слушает. Да, Дауны, я в Кисловодске хочу снять квартиру. Как звоню по объявлению. А ты куда звонишь? Ну, Даунам звоню. Каким Дауном? Педобиром. Кого? Педобиром. Кого тебе надо? Педобировну надо. Кому надо? Ты кому звонишь? Я хочу квартиру снять. Какую? Ну, для отдыха в Кисловодске хочу квартиру снять. Ну, снимай, бля, а чё ты... Ну, так я тебе и звоню. Ты давай, чёрт ебаный, сдавай мне квартиру. Какую тебе сдавать квартиру? Тут вообще ну, свою. Ошибся, свою сдавай квартиру. А ты вообще ошибся. Я не ошибся. Ошибся. Я не ошибся, это объявление платное. Где этот? Ну, это где объявление платное. Увидел? Это ж платное объявление. Где ты это увидел? Ну, в газете увидел. И на столбе. Какой газете? В обычной бумажной газете. Да, ну, покажи мне эту газету. Ну, я тебе принесу, покажу. Ну, вот давай. Так, а ты же... Я тебя жду, давай. А какой адрес? Клары Цеткин, да, как там? Какой? Куда ты звонишь? Вот? Клары Цеткин, да, адрес. Хватит. Деньги это хватит, все, что ты придумали, чтобы хватит, славянского Клары человека поработить. Как... Это вообще улица красивая. Да, так вот смотри, ты можешь еще Д'Артаньяну задолженность оплатить? Какому Д'Артаньяну? Ты его нанимал. Когда? Но ты его нанимал 2 недели когда? Тому назад и не рассчитался. Когда? Он... 2 недели назад он на тебя обиделся, что ты его да? нанял и не рассчитался. А кто он такой? Ну, мальчик по вызову. Да, не знаю таких. Ну ты же знаешь таких, ну что ты прикидываешься? Да знаешь, знаю. Да по-любому знаешь. Ладно, не да, он, не прикидывайся этим шлангом. Чего, нихуя себе, чё за базар такой? Шлангом не прикидывайся, чёрт. Каким шлангом? Обычным, металлопластиковым шлангом не прикидывайся. Ну, ты можешь ушел, придурок. Блядь, у тупой, блядь, хуй его знает, ты хуй. Хорошо, а ты мышей, а ты мышей ешь? Сидят, блядь, у дети. Ты мышей ешь? Дети, какие мыши? Ну, обычных, с ушами мышей ешь. Ты вообще о чем? Ну, куда а мышь... вообще звонишь? Педобиром. Кисловодск, педобиром звоню. Я таких не знаю. Ну, это ж ты педобир. Да ты че, в натуре, блядь? В натуре, блядь, да, ты чисто педобир. В натуре. Слышишь? Ну ты же педобир в натуре, ну в натуре да. Батя. Ну чисто да, в натуре. А ты кто такой? Я дед. Ну а дед? Ты же педобир, в натуре, да, вот в натуре ты педобир, черт. Да ты че, ебать? А слушай, а как тебе пицца? Какая пицца? Ну которую вам доставляли, суши, пицца. Какие суши? Ну вообще аж... Ну суши, я? Суши, вам доставляли я суши? Я живу на улице у Красивой. Красивой живет такой некрасивый, да? Я не буду, кто там живет, как живет. А ты вообще, ты кому звонишь? Педобиром, Дауном звоню. Ну вот звони. Так я же позвонил, звони. Я ж тебе позвонил, педобир. Вот ты... Ты, блядь, ошибся, блядь, братан, блядь. Я ж тебе, блядь, позвонил, блядь, я же знаю, блядь, да и, блядь. Ты очки одень, ты куда звонишь? Ты звонишь у полицейский отдел, блядь. Ну, блядь, ну ты же не полицейский, блядь, ты же максимум я можешь... Я полицейский, блядь. Нет, ты на бутылочная насадка, блядь. Я полицейский, куда нет, в полицию ты, звонишь? Ты пробка от бутылки, блядь. Ебатый дурак, блядь. Ты же пробка от бутылки, блядь. Возьми, а ну-ка, определись, можно разговаривать? Подожди секунду. Подожди секунду, блядь. Давай поговорим. Давай, блядь. Давай, блядь. Подожди. Я жду, жду, блядь. Определить уже номера. Можешь обо мне сказать, с какого номера я звоню? Да мне похуй, я сейчас пробью, откуда возможно, что я пиво пробью, блядь. Так а тебя же уже бутылка пробила в анальное отверстие. Слышишь? Вазген? Слышу. Где он? Я тут. Где? Я тут. Слушай, Слушаю, блядь, давай, полицейский. Ты долбоёб. Да ты долбоёб, слышишь? Долбоёб. Ну ты ж долбоёб. Ты, блядь. Ты же мышей ешь. Ты ж мышей ешь. Я тебя уже упробил, блядь. Улица Архангельск. Деньги это тоже. Короче. Славянского человека поработить. Локомотивная один. Короче, подожди. Квартира один. Все, ты сейчас за тобой наряд, блядь. Слушай, а как там Курт поживает? Кто? Курт. Как Курт поживает? Какой Курск? Курт. Курт как поживает. Какой? Ну это который... Ты кому звонишь? Ну он тебя на бутылку посадил же еще. Вообще, все нормально. Все, понял. Ладно. Латина, Локомотивная 26 живёшь? Да, да, да, там, да, живу в Архангельске, да, да, да, да, приезжай. Ну я сейчас в Кисловодске, нахожусь. Я сейчас сюда вызову наряд, блядь. Так а ты же дебил, как ты можешь вызвать наряд? Я сейчас вызову туда наряд. Ну ты же дебил. Ты сам дебил, блядь. Я сейчас вызову... Куда наряд, блядь? Ну ты же дебил, как ты можешь вызвать вот наряд? Ожди наряд. Подожди, давай, а как дебилы вызывают наряд? Вот я сейчас вызвал. Ну а как у дебилов получается набирать номер что телефона? Ебанутый, блядь? А как дебилы могут снимать трубку телефона? Объясни да, мне. Ты чё, дебил, блядь? Не, ну ты ж дебил, а как ты... А как могут дебилы звонить, не знают, куда звонить? Ну ты ж дебил, тебе же виднее. Ну ты тоже старый дебил, блядь. Не, я молодой. Да, мне 18. Молодой, блядь. Мне 18. Блядь, задыхайся, это, блядь. Это Саша Орлов. Да ты чё, Серёжа? Это Саша Орлов, да. Да мне похуй. Ну, кто ты? Ну это Орлов звонит. Я молодой. Я молодой, мне 18, да. Не, я не долбоёб. Долбоёб. А слушай, не, а как ты вообще вызываешь? Жди. А как ты вызываешь вообще? Ты ж дебил. Жди у 10 минут, бля. Ну ты же дебил. Сейчас тебе приедет наряд. Ну ты же дебил, как у тебя это получится? Вот ты сам дебил, бля. Ну ты же даун. Ты сам звонишь, что меня оскорбляешь? Не, я вообще-то, я позвонил, я квартиру снять, сотрудник полиции, я квартиру хотел снять, а ты дебил, ну, ты что-то. Ошибся. Ты несешь какую-то хрень уже. Ты, блядь, ошибся. 8 минут ты несешь какую-то хрень, ты это дебил ты полный. Несёшь. У тебя что, много, ты блядь, конченый. Денег. Ты конченый дебил, понимаешь? Эй, да, эй, ты дебил. Баран, блядь. Ну ты ж дебил. Кто такой вообще? Я дед. Какой ты дед? Я старый дед. Ну ты старый дед, а? Да, старый дед. Старый дед, блядь. Да, Саша Шляпик. О, передай привет, смотри, дебил, передай привет Сильвер Снейку Митяю. Да ты че, а я его откуда знаю? Ну ты знаешь, хуйню ну, туда унесёшь? Их же все знают. Это ж лучшие. Старый. Это ж лучшие ты донатеры. Старый, услушай меня, блядь. Послушай меня, дебил, передай. Не надо меня тебя слушать, блядь. Дебил, передай привет Сильвер Снейк. Старый. Передай привет Сильвер Снейку. Старый, блядь. Не надо лишних слов. Меня, не надо лишних слов. Передай привет Сильвер Снейку. Ты старый. Ёб твою дивизию, блядь. Ёб твою дивизию, блядь. Не надо лишних слов. Иди просто нахуй, передай блядь. Привет. Просто привет передай. Старый, блядь. Он Вот ну, когда да, тебя упосолят. Ну просто привет передай, привет, ну ёпта, блядь. Передаешь. Все, я... Ну ты привет передашь или нет? Алло. Алло, дебил. Подожди, Хайлон. Ну, Хайло, Хайло, ты можешь передать привет? Полиция. Аки на Локомотиву 26. У два наряда, там старик, блядь. Это вызвать психушку. Да, он тоже он Кисловодск в полицию. Да, да, да. Все. Короче, смотри, кончай выебываться. Все, все, кончай вы. Жди гостей. Кончай выебываться. Передай. Хорошо, подожди. Сильвер Снейку передай привет. Сейчас он положил трубку, ребят. Мы позвоним еще коллеге Машона. Да. Алло, здравствуйте. Я хотел бы сообщить, что месье Машон и вы приглашены на гей-вечеринку как главные гости. А ты что, там будешь главный пидор, что ли? Не, я там буду охранником следить, чтобы вы, пидоры, не переебали друг друга, а я натурал. Понимаете? Натурал? В каком натурал, да. Натурал? Ну ты же охрипший от того, что я тебе это... рот выебли. Не, я просто дед, я просто пенсионер, понимаете? Да. Ответственный за тех, кого в рот ебут, и они охрипают. Нет. Эй, здорово, еблан, блядь. Ты как, жив еще? О, а это Машона, Машон. Эй, хуй высунуть, черт, Машона, Машон, ты приглашен как главный гость. Машон. Хуй ты изо рта высунуй, бля, еблан нахуй. Уже высунул, можешь говорить. Можешь говорить, уже высунул хуй из твоего рта. Я уже высунул. Хуй из твоего рта я уже высунул, ты можешь разговаривать. Алло. Алло, здравствуйте, а вы пасху с мухами заказывали? Кулич с мухами. Чего? Кулич с мухами заказывали на пасху? Ебанулся, блядь. Не, вы ж кулич с мухами едите. Это ты, походу, ешь. Ну, вместо изюма мухи. Мухи в куличе. А? Ну, вместо изюма в куличе ты мухи. Что, вы ж выпил? Едите. Не-не-не, давай яйцами пёзнемся. Давай ты уже выпил, где отдыхает. Не, давай яйцами пёзнемся, слышь. А, да, это вы же мух едите. Слышь, Вася. Христос я, воскрес. Я, блядь, уже сплю, блядь, долбоёб. Хуля Христос. Ты ко мне звонишь? С благой иди вестью, нахуй, с благой вообще, вестью. Блядь, долбоёб, благая блядь. Весть. Ну, благая же весть. Ты чё, ёбнутый, блядь? Иди нет. Нахуй, я тебе сказал, блядь. Ну, куличи звони с мухами. Сюда, блядь. Ой, ты ошибся номером, а сейчас ну, куличи с мухами. Ну... Ты мудак, ёбаный, тебе такие мух покажу, блядь, я в рот и в ногу выебу, блядь. Ну, куличи с мухами, вы же едите. Ты долбоёб. Алло, Христос воскрес. Воинство воскрес. Христос воскрес. Ты долбоёб? Нет, нет, что надо отвечать? Христос воскрес. Ты долбоёб, блядь? Не, Христос воскрес. Ты долбоёб? Ты что, сатанист, что ли? Ты долбоёб, блядь? Ты сатанист. Я мусульманин, блядь. Христос воскрес. Я мусульманин, иди нахуй. Хорошо, Иса воскрес. А ты свинину с мухами ешь? Иди нахуй. Свинину с мухами. Ты кто такой вообще, блядь? Ну я дед. Я вам хотел дед. Свинину с мухами. Ты объелся, да? Не, вы свинину с мухами едите. Ну ты, это ты ешь свинину с мухами. Не-не-не, я не ем свинину, вы же... Да ты ешь. Ну ты же мусульманин, ты же ешь свинину с мухами. Да ты чё? Ты сам ешь. Ну правда, ты же ешь свинину с мухами. Ты сам свинину ешь. А что ты сам? А ты сам не ешь, что ли? Иди нахуй. Сам иди, блядь. Да ты заебал уже. Не звони мне больше. Не звони мне больше. Я не буду звонить. Да ты мне звонишь постоянно, не звони мне больше, понял? Всё, я не буду звонить. Понял, ублюдок, блядь. Иди нахуй. Чёрт ебаный. Ладно, ребят, уже время реально поджимает, я не могу просто дальше вести стрим по времени. Всем спасибо, кто деда поддержал. Всем спасибо.